Не знаем прямо, на каком мы свете, что я, что Виллис. Вот как? Виллис тоже хочет уходить. Я за него не скажу, сэр. Знаю, что из-за яблок он сильно расстроился. Но это уж дело прошлое. Надумает уходить, сам вас предупредит. Ну что ж, я насильно никого не держу. Честно говоря, не думал, что причиняю вам обоим столько неприятностей. Ладно, пока кончим на этом. Спокойной ночи. Прислуга вышла. Он остался сидеть, угрюмо озираясь по сторонам. Черт с ними, пусть. Уходят. Хотят уходить, пусть катятся, невелика потеря. В доме все как-то не так. Теперь все по-другому. Бред какой-то. Виллис, видите ли, расстроился из-за яблок. От наглость. Может быть, он не имеет права распоряжаться фруктами из собственного сада? Ладно, плевать и на погоду, и на простуду. Он не в состоянии больше сидеть и ломать себе голову из-за кухарки и садовника. Лучше пойти в бар и постараться забыть всю эту глупую историю. Он надел пальто, нахлобучил на голову старую фуражку, замотал шею шарфом и вышел на улицу. Через 20 минут он уже сидел на своем привычном месте в уголке, а миссис Хилл отмеривала ему в стакан порцию виски и радовалась, что он снова тут. Двое-трое постоянных клиентов тоже дружелюбно улыбнулись ему, спросили о здоровье. «Малость простыли, сэр?» «А сейчас везде одно и то же. Все ходят с простудой». «Это точно. Такое уж время простудное. Ни осень, ни зима. Да, простуда — скверная штука. Особенно, когда грудь заложит. А насморк, что лучше? Голова, как котел. Что верно, то верно. Одно худо, и другое не легче. Тут уж ничего не скажешь. Симпатичные открытые лица, славные люди. Не нудят, не действуют на нервы. Еще виски, пожалуйста. Извольте, сэр. Дай бог на пользу. Хорошо простуду выгоняет. Миссис Хилл улыбалась ему через стойку. Добродушная, гостеприимная толстуха. Сквозь пелену дыма до него доносились разговоры, громкий смех, пощелкивание дротиков, одобрительный гогот, когда кто-то попадал точно в цель. «А если еще снег пойдет, то прям не знаю, что и делать», — говорила миссис Хилл. «Уголь вовремя опять не завезли. Был бы запасец дров, можно бы перебиться до ближайшей доставки. А за дрова сейчас знаете, сколько просит? По 2 фунта за воз». С удивлением он услышал собственный голос. Он шел откуда-то издалека. «Я вам привезу дров». Миссис Хилл обернулась. Она говорила с каким-то клиентом. «Простите, сэр, я вам привезу дров», — повторил он. «У меня в саду старое дерево. Давно пора его пустить на дрова. Я его спилю. Завтра же. Для вас». И он кивнул с довольным видом. «Ну что вы, сэр, зачем же так себя утруждать? Уголь привезут, не беспокойтесь. Мне нетрудно. Наоборот, приятно поработать на воздухе. Одно удовольствие. Для здоровья полезно. Жирок растрясти. Завтра спилю». Он слез со своего табурета и стал медленно, старательно натягивать пальто. — «Это яблоня, — уточнил он напоследок. — Будете яблоней топить?» — Да чем угодно, сэр, были бы дрова. — А что, разве эта яблоня у вас лишняя?

Дерево словно зажало ее тисками и не отпускало. Он забил в щель клин безрезультатно. Потом забил второй. Щель немного расширилась, но не настолько, чтобы можно было вытащить пилу. Он тянул ее, дергал. Все напрасно. Он начал терять терпение. Что делать? Он поднял с земли топор и принялся подрубать дерево. Во все стороны полетели щепки. Вот это другое дело, так-то лучше. Тяжелый топор поднимался и опускался. Ствол трещал и крошился под его ударами. Сначала кора, потом влажный волокнистый луб. Так, так ее, сильнее, глубже. Отбрось топор, рви голыми руками неподатливую древесную плоть. Мало, мало, надо еще. Вот шлепнулись на землю клинья, забитые в щель. За ними пила. Еще, еще. Ага, еще немного. Последние, самые упорные жилы. Вот она застонала, покачнулась. Вот уже качается вовсю. Держится на одном волоске, ногой ее. Поддай как следует, еще, еще. Вот накренилась, падает, рухнула. Так ее, так ей и надо. Наконец-то будь она проклята. Оглушительный треск. И вот она лежит перед ним на земле, распластав свои уродливые ветки. Он выпрямился и вытер пот со лба и шеи. Следы разгрома окружали его со всех сторон, а у самых ног торчал расщепленный, голый, обезображенный пень. Пошел снег. Первым делом, повалив дерево, надо было отделить сучья и ветки и рассортировать их по толщине, чтобы было удобнее перетаскивать к машине. Всю мелочь, веточки и щепки, тоже надо было подобрать и связать. Сгодятся на растопку. Миссис Хилл будет довольна. Он подогнал машину с прицепленным трейлером к садовой калитке у террасы. С ветками потоньше нетрудно было справиться без топора. Он пустил в ход кривой садовый нож. Тяжелее оказалось складывать их и увязывать, а потом перетаскивать вдоль террасы к калитке и загружать на трейлер. Самые толстые сучья он отсекал топором и разрубал на 3-4 части, чтобы можно было накинуть на них веревочную петлю и протащить по земле волоком. Он чувствовал, что время поджимает. К половине пятого начнет темнеть. Уже сейчас смеркалось, а снег все шел и шел, земля побелела, и когда он останавливался передохнуть и вытереть пот, снежинки покалывали ему лицо и, попадая за воротник, неприятно холодили кожу. Если он поднимал голову, снег тут же налипал ему на ресницы, слепил глаза. Снег валил все быстрее, все гуще. Вокруг роились снежные вихри, небо превратилось в сплошную снеговую завесу, которая опускалась ниже и ниже, грозя окутать и задушить землю. Снег заносил обрубленные сучья и ветки, мешая их собирать. Стоило ему на секунду прервать работу, чтобы перевести дух и собраться с силами, как снег спешил укрыть мягким белым одеялом сваленные в беспорядке обрубки. В перчатках он работать не мог. В них было неудобно держать топорище или рукоятку ножа, завязывать узлом веревку. Руки у него закоченели от холода, пальцы сгибались с трудом. Где-то под сердцем он чувствовал ноющую боль. От усталости, от напряжения, а работа все никак не кончалась. Когда он, перетащив и взвалив на трейлер очередную охапку дров, возвращался за новой, то казалось, что груда разнокалиберных сучьев и ветвей ничуть не уменьшается. Или он вдруг замечал в стороне случайно забытую, почти полностью занесенную снегом, кучку растопки. И опять все начиналось сначала — складывать, связывать, волочить по земле или взваливать на спину. Время уже близилось к 5. Кругом совсем стемнело, когда он разделался с ветками и сучьями. Оставалось перетащить и погрузить на трейлер ствол, предварительно уже разрубленный на 3 части. Он был почти без сил и держался только благодаря решимости сегодня же любой ценой избавиться от старой яблони. Дышал он тяжело, с трудом. Снег то и дело попадал ему в рот, в глаза, и работал он чуть ли не ощупью. Он взял веревку, нагнулся, подсунул ее под холодное скользкое бревно и рывком затянул узел. Какая тяжесть, какая неподъемная тяжесть, какая грубая, жесткая кора! Как болят его закоченевшие руки! Ну, ничего, — пробормотал он сквозь зубы, — теперь тебе конец, крышка. Шатаясь, он выпрямился, перекинул веревку через плечо и потащил бревно вниз по склону к террасе и дальше к садовой калитке. Оно рывками двигалось по мокрому снегу, вихляясь и стукаясь о ступеньки террасы. Один за другим безжизненные голые останки старой яблони проделали последний скорбный путь. Ну все, задача выполнена. Он постоял у нагруженного трейлера, хватая ртом воздух. Теперь остается только доставить груз в пивную Мисс Хилл, пока дорогу еще не занесло. К счастью, он заранее сообразил надеть на колеса цепь. Он вернулся в дом сменить одежду, потому что вымок насквозь, и проглотить порцию виски. Огонь в камине он разводить не стал и задергивать занавесь. Думать об ужине тоже было некогда. Все то, чем занималась обычно прислуга, он просто выкинул из головы. Сейчас было не до того. Сейчас надо выпить, чтобы согреться, и, не мешкая, трогаться в путь. Его мозг был измучен и тоже словно закоченел, как руки, как все его тело. Секунду он колебался, не отложить ли все до завтра, а сейчас рухнуть в кресло, закрыть глаза — нет, нельзя. Завтра снега навалит еще больше, чего доброго фута на 2, на 3, и на шоссе вообще будет не выехать. Он знал, чем грозит такой снегопад. Трейлер с грузом намертво застрянет у калитки. Нет, надо во что бы то ни стало все закончить сегодня. Он допил виски, переоделся в сухое и вышел из дому.